Радио, которое знают. Радио «Россия» Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. Звукооператор прямого эфира Олег Милов. У микрофона Константин Колоков. И Александр Павлов. И в этот замечательный четверг, 23 января, мы рады приветствовать вас в нашем эфире. У нас впереди большой праздник. 25 января человек по фамилии Михаил Ломоносов основал великий университет Московский государственный. Да, с чего и началась вся эпопея, связанная с празднованием Дня студента. 25 января, День российского студента. И как же мы можем обойти эту замечательную дату и не пригласить к нам замечательных наших студентов в город-то Иваново-то, где у нас Ивановский студенческий город называется. Молодежная столица. Молодежная столица практически. Мы, пусть неофициально, но мы так считаем. Да, и поэтому у нас в гостях море замечательных людей. Мы сегодня пригласили целый студенческий отряд. Да, у нас в гостях Кирилл Илык, Борис Нормания, Маргарита Абрамова, Наталья Кравец. И возглавляет этот замечательный... извините, Наталья Карцева. Тысяча извинений. И возглавляет этот замечательный студенческий отряд председатель правкома обучающихся Ивановского государственного политехнического университета Александр Гаврилов. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Вот так, дружно. Взять, сколько у нас народу сегодня. Здесь прям сегодня тепло у нас в студии будет. Не по-зимнему тепло. Да, ребят, вот первый стандартный вопрос. Студенчество. Сегодня что это такое? Чем занимаются сегодня студенты? Ну, мы все прекрасно знаем, что задача студента – это получить высшее образование. Значит, он ходит на занятия, сдает после этого экзамены и так проходит периодически в течение нескольких лет, после чего получает диплом, да, любого цвета, все зависит от его усидчивости. Помимо вот этой необходимой работы студента, что еще проходит в вузах, чем занимаются студенты? Есть ли чего-то, или просто вот она, одна студенческая жизнь, она вот такая скучная? И... Конечно, студенческая жизнь абсолютно не скучная. Кроме сессий, зачетов и так далее, есть много мероприятий, которые направлены на развитие студента с абсолютно разных сторон. Начиная от общественной занятости его в неучебное время, заканчивая ее культурой, спортом и даже наукой, что, собственно, основная задача вуза. Я хочу рассказать о том, что сегодня в студии не просто студенты политеха, а, наверное, представители всех направлений деятельности современного вуза. Здесь и студенческая наука молодежная, и общественное направление, и культура. И, собственно, я думаю, что ребята в ходе нашего диалога смогут рассказать много всего, что происходит в современном вузе. Ну вот мы, думаю, об этом каждый вот и выскажется, и расскажет. Понятно, что вуз связан с наукой, да, и каким образом проходят научные изыскания, вот кто расскажет поподробнее? Давайте, наверное, я попробую рассказать. Борис. Да, еще раз доброе утро. Постараюсь поведать, как это происходит в нашем вузе и как рождаются молодые ученые. Можно разделить всю научную деятельность на несколько блоков в нашем университете. Это и наука, связанная с текстильной промышленностью, это наука, связанная со строительными материалами и... Например, я лично занимаюсь таким научным блоком, как исследование коррозийных процессов в бетоне и, например, металле. Как, в чем заключается вот научная работа? То есть вы с каким-то руководителем или самостоятельно берете бетон и... Начинаете его изучать. Изучать. Как и чем она, собственно, отличается от учебной деятельности? Потому что научная деятельность – это развитие учебной деятельности. И учиться ходит каждый, читают книжки, пишут что-то в тетрадке, потом... пользуясь этими лекциями, сдают экзамены. А вот наука – это уже сверху того. Это такое... Сверхнагрузка. Да, масло, которое плавает сверху каши. Ну вот в чем состоит это масло? В чем состоит эта наука? Да, наверное, это еще одна ступенька, помимо получения основного образования. Помимо того, что ты пытаешься радоваться жизни, ты еще и пытаешься привнести что-то новое в этот мир. Происходит это примерно так. Ты находишь или тебя находит твой научный будущий руководитель, и с ним ты находишь тему для своей будущей работы. И что происходит потом? Потому что вы все равно движетесь во время учебного процесса навстречу друг другу. Это дополнительные студент, какие-то занятия. Студент движется навстречу преподавателя, преподаватель навстречу студенту. Да. И что потом происходит? Что потом происходит? Да, помимо основного учебного времени, после занятий ты остаешься на еще какое-то время, приходишь в кабинет, возможно, в лаборантскую. Берешь в руку ручку. Да, сначала ты берешь ручку, листок. В конце концов, у тебя появляется в руках уже какой-то образец. Например, это куб бетона, с которым ты уже впоследствии будешь работать. И получить какие-то данные, анализировать и пытаться, в моем случае... Что-то с ним сделать. Так сказать, улучшить свойства этого материала. Ну, мир-то изменим мы благодаря изучению, да. Да, мы пытаемся это сделать каждый день. Ну, вот так замечательно. У нас люди, которые меняют мир. Я правду говорю, потому что вот сегодня мы общаемся со студентом 4-го курса Бориса Нормани, а буквально лет через 5-10 мы услышим, что этот человек получает Нобелевскую премию. Все возможно в нашем мире, и все начинается именно с этого, дорогие радиослушатели. Хотя, с другой стороны, вчера у нас был капитан дальнего плавания, и после окончания мореходного училища он только через 15 лет стал капитаном. Да, ну, все, но он пришел к этому, он пришел изначально к этому. Хотел этого, да. Дорогие радиослушатели, у нас прямой эфир, напоминаю, телефон 93-69-20. Звоните нам, задавайте свои вопросы нашим студентам. Будущим научным деятелям, будущим руководителям. Или рассказывайте о своем студенческом прошлом, если оно было яркое и незабываемое, и хотели бы поделиться своими впечатлениями студенчества. Помимо научной деятельности, понятно, что различные варианты потом, ну, наверняка это переходит и в дипломные работы, да, и в последующую научную деятельность. Научную деятельность, возможно, да, в вузе оставаться можно там или куда-то идти на какое-то производство, работать и продолжать историю научной работы. По поводу диплома, это был бы идеальный вариант, если бы твоя научная работа могла как-то контактировать с дипломной работы дипломной. Но так бывает не всегда, и, скорее всего, даже так бывает не всегда, и поэтому ты делаешь, получается, уже две работы. А по поводу будущего, это один из возможных интересных вариантов остаться работать в вузе, заниматься научной деятельностью, пытаться уже делать это на другом, скажем, профессиональном уровне. А перейти в какие-нибудь лаборатории, уже в какие-то крупные фирмы, которые занимаются производством того же бетона, и продолжать там улучшать, усовершенствовать и добавлять свои знания. Не обязательно оставаться в вузе. Да, вот приходится иногда общаться с производителями бетона, потому что у нас есть, вот, например, завод железобетонных конструкций, например, есть строители, которые пользуются продукцией этого производства. Бывали вот на настоящем производстве, видели, как бетон делается? Да, это было два раза, наверное. Один раз это было производство плит перекрытий. Из которых во многом состоят практически все дома, которые стоят у нас. Да, само собой, это неотъемлемая часть любого здания. А второй раз, я уже точно не помню, это было связано, наверное, с производством перемычек железобетонных. Ну, и первый, и второй раз они как бы дали общее впечатление, общую картину, для чего и как лучше использовать, и где лучше усовершенствовать, да, собственную работу, я так понимаю. Да, и самое главное, самое интересное – это попытаться эти материалы, эти строительные конструкции как-то улучшить, сделать их более долговечными, более прочными. В этом основная задача. Ну, вот студенты не только пишут, но и решают задачи, чтобы бетон, стены, перекрытия и наши с вами дома были надежными. И вот слава богу, что есть такие люди, которые решают, как это сделать. Я просто периодически хожу, смотрю, как дома сейчас строят. Я-то из того самого времени, когда клали кирпич на кирпич. Вот. А потом, когда ставили вот эти бетонные большие квадраты. Вот, блоки. А сейчас заливают просто-напросто столбы. Да. Выстраивают из арматуры столбик, заливают его бетоном, превращают в столбик сверху, кладут перекрытие, так заливают бетоном. Сейчас технология пошла вперед. А что же будет дальше, когда вот эти замечательные люди, которые в нашей студии вырастут и пойдут со своим знанием в будущее? Я думаю, будут надувные дома. Ну, вот. Да. Да. Показали место, вот здесь будет дом. Поднадули, туда залили бетон, хоп, каркас появился. Да, и все. Да, вот да. Это... Быстро, надежно, все. Удобно. И мы все придумали вместе с нашими замечательными гостями. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, мы рассказываем о современных студентах. У нас в гостях большой ассортимент людей, которые занимаются всяческой деятельностью. Студенческой, да, и около нее. Да, являясь студентами, занимаются еще деятельностью. Вот помимо научной, студент еще занимается общественной деятельностью. Мы много слышали о студентах-общественниках сейчас. Волонтеры. Звучит часто. Да, да, да. Вот кто, ребят, из вас занимается общественной деятельностью, в чем она выражается, собственно, и... К чему ведет? Да, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Людмила Иванова. Да, слушаем вас, Людмила. Я хотела бы рассказать о своих студенческих годах, хотя это было советское время, и я училась на заочном факультете экономического факультета университета нашего Ивановского. Угу. Мне вспоминается такой случай, что мы писали все курсовые работы, пришли на сессию, все допущены, и в рецензии написано «отлично». Преподаватель говорит: «Всем, у кого написано «отлично», все двоечные работы. Ничего своего вы тут не проявили, творческого подхода не было». То есть мы аккуратно переписывали из учебников данную тему, раскрывали ее. Вот. «Но у вас есть возможность себя реабилитировать», — сказал нам учитель. Так, взять тряпку и помыть пол? «Вы можете сдавать экзамены с использованием даже учебников. У меня есть 5 вопросов, которые я буду задавать каждому ученику. И если он отвечает правильно, то 5 вам в зачетке обеспечена». А эти вопросы звучат в моей лекции. Слушайте внимательно. И вы знаете, на самом деле было так. Дети приходили, студенты, ну мы молодые были, можно говорить, что и дети, приходили, садились за парты, пытались списать ответы на вопросы в билетах. Но преподаватель задавал вопрос из своей лекции, и если студент находился, он действительно выходил с 5 из аудитории. То есть все равно приходилось ходить на лекции и слушать его? Конечно, ходить на лекции, слушать, общаться. Дело в том, что вот педагоги-профессионалы, они не настроены на то, чтобы ученик уходил, скажем так, с плохой отметкой. Он должен заинтересовать студента. И вот я, конечно, очень благодарна преподавателям университета, потому что и лекции были удивительные. То есть вот сколько лет прошло, и некоторых из них уже встречаешь на улице, старенькие, не работают, пытаешься заговорить, поздороваться, они говорят: «А я вас не помню». Я говорю: «Так это не важно, главное, что мы вас помним». Вот это вот самое важное. Спасибо большое. Спасибо большое. Да. До свидания. Вот важно помнить своих преподавателей. Если у вас такие преподаватели, которых вы будете помнить, как вы думаете, есть ли преподаватели, которые... Будут помнить вас. Помнить вас, потому что они преподают новаторскими методами различными, да? Ну, это вопрос сверх того, что мы хотим задать общественникам, которые здесь присутствуют. Да. Ну, давайте, да, вот... Начнем с общественной деятельности. Вернемся к общественной деятельности. Чем сейчас занимаются общественники, и что, вот, что вы сами делаете? Ну, еще раз всем доброе утро. Меня зовут Кирилл. Общественная деятельность, она такая каждый раз разнообразная для каждого студента. То есть, приходя на первый курс, мне кажется, и родители, и студенты, они сразу же задумываются о том, чем будет заниматься их ребенок, к как бы, кем он станет после университета. И они не задаются таким вопросом, как бы, как он себя будет развивать. Вот. И, собственно, общественная деятельность в университете помогает развивать различные навыки речи, общения, коммуникации вообще с другими людьми. То есть существуют различные форумы, на которые отправляют студентов. К примеру, я в прошлом году ездил на Степком в город Орел. Это всероссийский форум, посвященный стипендиальной комиссии в вузах. Вот, кстати, в вузах не только в стипендиальной комиссии состоят не только преподаватели и работники вуза, но и студенты. То есть стипендии распределяют и студенты, в том числе повышенные и премиальные, да, вот эти? Ну да, то есть как бы они работают вместе с приказами, в кооперации со своими преподавателями, деканами и так далее. Вот. И поскольку, как я уже сказал, то, что это был всероссийский форум, соответственно, знакомишься, общаешься с людьми из других городов, узнаешь, как их студенческая жизнь проходит. Но помимо общения, ты посещаешь различные лекции, развиваешь soft skills, мягкие навыки. Это именно навыки общения с людьми, да, и вот. Кирилл, ну, это общественная деятельность в политехе, вот она, помимо вот работы со стипендиями, помимо общения с другими студентами других вузов, чем еще занимаетесь в общество-то, как вы вливаетесь и помогаете обществу? Организуются различные мероприятия, к примеру, квесты, спортивные какие-то мероприятия, да, то есть у нас в вузе есть квесты, я думаю, Наталья мне поможет сейчас, квесты, которые совместно со школьниками у нас проводятся. Да, в вузе у нас есть мероприятия, направленные на адаптацию школьников, когда они попадают в университет, и для них это, конечно же, стресс. И первые такие квесты идут на знакомство с университетом, то есть они ищут ответы на вопросы сами. Потом идут квесты, которые идут на знакомство с городом сами, потому что многие у нас иногородние студенты, они не знают историю города. Также они ездят у нас на школу профсоюзного актива, где они получают знания, которые им помогут в университете. Там затрагиваются темы, такие как молодежная политика института, стипендиальные, которые им помогают разобраться в стипендии, что они должны получать, что они могут получать. Также они могут сами организовывать мероприятия, первокурсники, для них это очень важно, и они развиваются не только, да, в учебе, но они учатся быть слаженной командой в обществе. Это немаловажно, когда они закончат вуз, это им пригодится в работе, они будут уметь общаться с людьми, они будут уже как познавать взрослую жизнь, когда они пришли после школы. А вот вам самим приходилось участвовать в этих модифицированных днях первокурсника? То есть, когда вы пришли да, в вуз, да, вот вас также погружали в жизнь, в общественную, да, студенческую? Да, конечно. Я уже учусь в институте 5 лет, и за эти 5 лет я участвовала во многих мероприятиях, и хотелось бы обратно вернуться, потому что сейчас эти мероприятия стали намного масштабными, масштабнее интересными. Мы работаем на студентов, чтобы им было интересно, чтобы они заряжались, чтобы они в дальнейшем тоже помогали нам. И когда я поступила на первый курс, сразу это заинтересовало, потому что это интересно. Студенческая жизнь – это не только лекции, семинары, сессии, да, но это самое крутое время в жизни, и нужно его проводить с удовольствием. И призываю всех студентов вообще, когда они приходят, участвовать в этих мероприятиях, ведь мероприятия направлены на разные направления – это спорт, культура, общественные. Для каждого найдется то, что ему интересно. А вот насколько сами студенты хотят в этом участвовать, первокурсники? Потому что ведь разные люди есть. Понятно, что они все студенты, но люди-то они разные. И некоторые вот с удовольствием идут и участвуют во всем этом. А некоторые все-таки сторонятся, потому что, ну, люди могут быть стеснительные, а потом не для всех вот эта уже новая общественная жизнь, она близка, потому что школьная скамья, она подразумевает немножко такую камерную. Тут да, другой формат, да. Есть класс, есть классная преподавательница, есть школа, есть семья, больше ничего нету. А вообще вуз – это такая целая школа жизни, огромное окно в новый большой мир. Если еще и в общаге живешь. А если в общежитии, да, это и вовсе. Вот, так что это ну, совершенно другой мир, и человек, приходя туда, иногда он теряется просто. Да, вот, насколько важно ему помочь в этом разобраться и, так сказать, влиться в эту большую и взрослую уже жизнь, вот это, наверное, ваша задача, да? Да, это наша задача. Когда у нас приходят первокурсники, к ним предоставляются кураторы, которые им рассказывают о всех прелестях студенческой жизни. И каждого человека можно чем-то заинтересовать. Главное – найти подход. Для этого у нас есть школа кураторов, кураторская комиссия, где людей обучают общению, всяким тренингам, чтобы они могли заинтересовать людей, чтобы они не потерялись в толпе, чтобы они могли познакомиться с кем-то, чтобы они уже искали то, что им интересно. И не, редко бывает такое, то, что вот, ну, студента вообще нельзя ничем заинтересовать, вот только учебу у него, даже если учеба – это наука, тоже есть это направление, и опять же, ему, и это студенту это интересно. А и кто эти люди, кураторы? Это сами студенты кураторы, старшие? Кураторы, да, это тоже студенты уже вторых, третьих курсов. Ну, то есть в дальнейшем, помимо вуза, эта способность пригодится и дальше человеку. Да, конечно, получается. Потому что когда первокурсники поступают, мы рассматриваем их уже как будущих активистов, и чтобы они тоже в будущем, как я уже говорила, участвовали в мероприятиях, помогали уже их организовывать. Ну, по их творчеству потихонечку подошли, да? Вот, творческая деятельность в чем заключается, помимо вот мероприятий, которые у вас проходят? О творческой деятельности расскажет у нас Маргарита. Слово передаем Маргарите Абрамовой. Доброе утро. Доброе утро. Ой, творческая жизнь... Даже вот... Сразу ты не скажешь, да? В Ивановской столько области много, столько много. Развита культура среди студентов. В каждом институте она очень масштабная. У нас в политехе это, наверное, более 100 мероприятий в год. Это... Раз в 3 дня, значит. Каждый месяц, наверное, по 2-3 масштабных таких среди всего... А на неделе помельче. Да. Вот. А вообще? Наверное, я сейчас помогу Маргарите. Потому что много мероприятий, да, потеряться много, можно. Конечно, да. Не 100 в год, но спектр мероприятий достаточно большой, начиная от простых литературных клубов, постоянной работы танцевальных, вокальных коллективов, также во многих вузах есть юмористические коллективы. У вас, знаю, команда КВН появляется. Очень веселая, да. Существует еще много мероприятий, которые организуются как в студенческих группах, когда студенты организуют сами себя, так на уровне факультета и всего вуза. Также есть межуниверситетские фестивали. Самый известный, наверное, в области – это студенческая весна. Ежегодно она проходит в марте, в апреле. И вот Маргарита вместе со мной в этом году путешествовала на российскую студенческую весну, которая проходила в городе Пермь. Мы ездили туда не вдвоем, а с каждого вуза были выделены самые талантливые ребята. Всего делегацию Ивановской области представляло более 40 человек, которые смогли с достоинством показать себя на всероссийском уровне. Самое главное, что вы вынесли оттуда, да, и вот потом это во что воплотилось или воплотится в какое-то время. Что-то вынесли позитивное, что-то новое для себя открыли в Перми. Да, конечно, ребята смогли открыть себя в Перми на все 100. Смогли посмотреть на других представителей своего творческого направления, потому что невозможно жить в вакууме. У меня воздуха нет, да, невозможно, действительно. Да, уходят в вакуум, молчат, смотрят только на себя. Но им нужно шагать дальше, смотреть, что творится в других вузах страны, потому что все-таки в России большое количество вузов, большое количество коллективов. Ну, очень хорошо, что наши вузы, наши области взаимодействуют друг с другом, и не только на уровне участия в совместных фестивалях «Студенческая весна», да, но еще различные студенческие организации объединены, да, и волонтерские организации, и студенческие отряды всевозможных направлений всячески перекликаются друг с другом. И есть такая организация, которая до сих пор работает, несмотря ни на что. Это профсоюзная организация студентов. Представитель которой, да, вот Александр как раз у нас Гаврилов и есть. Я просто откуда знаю. Я начинал свой студенческий путь с первого курса в качестве заместителя председателя правкома Шуйского педуниверситета. Вот. И сразу же вошел в ассоциацию профсоюзных организаций Ивановской области. А есть ли такая до сих пор? Членопос. И до сих пор есть они, да, и они являются как раз организаторами, насколько я знаю, и студенческой весны, и еще многих организаций. Александр, насколько сегодня профсоюз активен, насколько сегодня... Не только активен, но и продуктивен, продуктивен, да, вот, да, что делает студентов. Профсоюз? Да, профсоюзы еще существуют, наверное, это благо для студентов, потому что в первую очередь это организация, которая защищает права студентов в университете. Продуктивен, потому что все профсоюзы шагают в ногу со временем. Кроме ассоциации появился студенческий координационный совет, который именно способствует развитию. О тех мероприятиях, о которых рассказывали мои студенты, на которые они ездили, в большинстве случаев это мероприятие, которое организовал студенческий координационный совет, и не только. Чему может научить профсоюз в современном вузе? Наверное, взаимодействию, какому-то опыту общения, потому что могу с уверенностью сказать, что в Ивановской области права студентов нарушаются очень редко. Поэтому свою основную цель профсоюзы уже выполнили в начале нулевых, в 90-х, поэтому... Тут остается только работать со студентами. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, мы выходим в прямой эфир. Телефон 93-69-20. У нас в гостях студенты Ивановского государственного политехнического университета. Они учатся, они культурные, они занимаются общественной деятельностью. Они вообще замечательные, талантливые люди. Звоните там по телефону, задавайте им вопросы, делитесь своим студенческим прошлым. Дорогие радиослушатели, а мы продолжаем наш эфир. Мы рассказываем о студентах. Разговариваем со студентами Ивановского государственного политехнического университета у нас в гостях и задаем им замечательные вопросы. Да. И вот мы сейчас хотим узнать у нынешних студентов, кем они видели бы себя в будущей взрослой жизни, какими специалистами они хотят стать, и вот насколько тот уровень образования, который они сейчас получают в вузе, они могут сравнить, потому что они общаются с другими студентами в наших вузах и студентами вузов других городов. Вот они могут сравнить уровень образования, на мой взгляд, да, я бы вот сравнивал, не знаю, насколько они сравнивают. И хотелось бы узнать, насколько их устраивает этот уровень образования, насколько то образование, которое они получают, им нравится. И вот эти два, собственно, вопроса меня интересуют. Я думаю, что радиослушатели тоже могут интересовать эти вопросы. Почему? Потому что вообще зачем идет студент в вуз? Да? Чтобы получить знания, профессию, и в последующем, да, с помощью нее достигать своих каких-то вот жизненных устремлений. Да. Ребят, кто ответит на эти вопросы? Отвечу я, Кирилл. Мне кажется, то, что с самого начала, когда студент поступает в университет, он не до конца понимает вообще, кем он станет, даже когда он уже определился, с какой специальностью он будет жить следующие 4-6 лет. Вот. Ну, во многом бывает, да, импульсивно происходит принятие решения. Но, как вот вы уже и сказали, то, что и у студентов идет общение со студентами других вузов и со студентами других специальностей. Вот, например, у меня было так, то, что резко на втором курсе я решил, просто как-то у меня было стихийное такое направление сменить специальность. То есть сейчас я учусь на информационной системе, но мне резко захотелось стать дизайнером одежды. Вот, то есть я посмотрел на защиту дипломов дизайнеров и так далее. И я такой подумал, ну, наверное, это классно, и стоит этим заняться. То есть параллельно вторую профессию можно получать, да? Да. Угу. Вот, но я не решился. Но все еще впереди. Да. Можно и по второму кругу. Да. И вот как раз-таки, наверное, в конце второго курса, в начале третьего, я решил, так сказать, поставить перед собой выбор и подумать, кем я все-таки хочу стать. И я понимаю то, что я решил стать программистом, и я понял то, что в ВУЗе, хоть я и учусь на информационные системы, я в полной мере эту профессию не освоил. Наверное, многие слышали вот эту фразу, то, что преподаватель вам дает только 20% всех знаний, остальное вы все должны изучать дома. Вот. И мне кажется, это не совсем верно для студентов, например, первого-второго курса, потому что они только пришли со школы, да, как бы. Но есть много общеобразовательных предметов еще во время их обучения. Вот. И я решил как бы получать все-таки образование как-то самостоятельно, но посещать вуз все равно приходится. То есть в вузе я получаю все-таки те же знания, которые подразумевает программа, но я не считаю то, что в полной мере это именно вот те знания, которые я хочу получать. Кирилл, на самом деле можно быть и дизайнером одежды, будучи программистом, потому что сейчас эти вещи очень даже связаны. Да. Так что главное уметь вот это, так сказать, все делать. Я имею в виду общаться с машинами, ну и вычислителями, потому что вот я знаю, что есть люди, которые с ними беседуют, вот они на ней работают, на машине, и беседуют, там общаются, да, прямо нажимают на кнопочки. Ах, это вот ты что-то такое. А нет-нет-нет, я тебе сейчас. Я не имею в виду, что вот именно так общаться, да, в разговорном режиме, а общаться с машинами так, чтобы они выполняли определенный вид работы гораздо быстрее, чем это может делать человек. А потом компьютеры, так сказать, и разные его производные, это инструмент, который в знающих, в умелых руках может превратить что угодно во что угодно. Так что лучше быть хорошим программистом для начала, а потом уже кем угодно, на мой взгляд. Ну, вот для остальных студенческая жизнь, она как-то вырисовывала ваше будущее вот сегодня? Вы примерно представляете, кем вы будете, чем будете или заниматься? Кем хотите быть? Или не обязательно по той профессии, которую вы закончите, ведь общественная деятельность, культурная деятельность, она видоизменяет все это направление, наверное, в голове. А если мы сейчас скажем, кем мы хотели, так сказать, хотели быть и кем, на кого мы учились, то да, можете запутаться. Конечно, когда студент поступает в институт, он еще ничего не осознает. И в этом немножко виноваты родители, потому что они заставляют иногда идти на те специальности, на которые их ребенок не хочет. И когда происходит студенческая жизнь, меняется немножко мировоззрение. Например, я поняла для себя то, что я хочу работать с молодежью, со студентами. Мне это интересно, меня это заряжает. Эта работа всегда интересная и не однообразная. И, конечно, уже по специальности мне не хочется идти работать. И учусь в магистратуре сейчас только ради того, чтобы больше вот со студентами работать, общаться. Продлить вот это студенчество, да? И еще раз повторюсь, с удовольствием бы поступила еще раз на первый курс и прошла бы опять все эти года заново. Все студенческие, без изменений. Да. Также ни о чем не надо никогда ни о чем жалеть. Просто нужно подстраиваться под ситуацию, как жизнь пошла. Ну, вот это правильная позиция, на мой взгляд, потому что, на самом деле, вот это мое видение, вуз – это такая школа жизни. Это, с одной стороны, понятие профессии, хотя в ней, на мой взгляд, опять же, нужно понимать общий принцип любого промышленного производства, да, если это связано с промышленным производством, потому что я вас уверяю, что этапы промышленного производства одинаковые у изготовления одежды и там, создания космического корабля, примерно одинаковые, они, понятно, что они совершенно разные, но примерно одинаковые, все начинается с идеи, а заканчивается готовым продуктом. Вот. И это нужно понимать, и нужно понимать основные этапы вот самого этого технологического процесса, и тогда все будет нормально. Если вы осознаете в голове вот эту технологичность этого процесса, то вам, в общем-то, и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое будет по плечу. Так, кто расскажет, кто кем хочет быть и насколько его это устраивает еще? Радужные лица у наших студентов. Да, такие да, студенческие. Радужные, я понимаю, что мы рано для них проснулись. И затеяли этот разговор. Наверное, я продолжу ту мысль, которая сейчас была начата, потому что современный вуз отличается от образования, от вуза, который, допустим, был лет 5 назад. Потому что появляется такое понятие, как практика, ориентированная направленность вуза. Студент, приходя в университет, может на первом курсе найти своего будущего работодателя. И, собственно, выполнять те курсовые работы, которых так все, ну, боятся, уже не про кафе «Ромашка в поле» в чистом, а именно выполняя кейс своего будущего работодателя. И, собственно, получается так, что работодатели области и не только приходят в университет и находят своего будущего работника и, собственно, выращивают его. Никто не запрещает работодателю как-то стимулировать студента, допустим... Во время учебы. Да, конечно, они могут его с первого курса взять и устроить к себе на работу, и такое сейчас бывает. Это очень удобно. Да, и по сути ты после четвертого курса выходишь не в пустоту, а идешь на предприятие, которое тебе знакомо. Угу, угу. И так приобретает смысл и твоя дипломная работа, да, она может быть не совсем научная, но она будет выполняться. Ну и, собственно, вся учеба. Ну вот, дорогие радиослушатели, вот сегодня современное студенчество вот в таких рамках, и трудоустройство их тоже во многом зависит от их учебы и от того, как они себя проявят. Будем надеяться, что именно так и будет. Так и будет, да. Как говорил преподаватель в одном из вузов, для меня все девочки Зиночки, а мальчики и ты на первом курсе. И когда вы себя проявите, я тогда вас назову по имени. Ну вот ведь как бывает. Да, у нас сегодня люди, которые себя проявили, поэтому мы называем их по имени. У нас в гостях были студенты Ивановского государственного политехнического университета Кирилл Илык, Борис Нормания, Маргарита Абрамова, Наталья Карцева и Александр Гаврилов, председатель правкома обучающихся Ивановского государственного политехнического университета. Звукооператор прямого эфира Олег Белов, у микрофона был Константин Колков и Александр Павлов. И мы прощаемся с вами сегодня утром. Встречаемся в 11:10. Всего хорошего, хорошего дня, до свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иванова.